заработанные вами деньги принадлежат не только вам. Изучая биографии преуспевающих и счастливых людей, вы постоянно будете констатировать, что своим богатством они делились с другими. Эти люди испытывали глубокую благодарность за все, чего они достигли, и осознавали свою ответственность. Правда, я вовсе не собираюсь утверждать, что все богатые люди ответственно относятся к своим деньгам. Однако я уверен, что все люди, которые богаты и счастливы, обладают этим качеством. Тот, кто имеет право и возможность много зарабатывать, обязан также заботиться о тех, кому дано меньше. Великий стальной магнат Эндрю Карнеги очень метко выразил эту мысль. «Избыток богатства – это доверенный нам святой дар, который обязывает владельца всю жизнь использовать его на благо общества». Многие люди готовы помогать окружающим, но прежде хотят разбогатеть сами. Таким образом, сначала они хотят помочь себе. Но так ничего не получится. Нельзя пожать то, что не посеял. Жил однажды жадный крестьянин, который приобрел себе новый участок пашни. Однако прежде чем вкладывать в него деньги, он решил убедиться, что такая инвестиция окупится. Крестьянин сел у края поля и начал размышлять, думая про себя. «Если пашня по осени даст хороший урожай, то на следующий год я куплю еще и зерно для посева». Но сначала земля должна доказать, что она того стоит. Разумеется, этот крестьянин был жестоко раздосадован. Земледельцы знают, что посеешь, то и пожнешь. Но так было не всегда. Лишь когда люди поняли это, охотники превратились в оседлых крестьян. Каждый человек сталкивается с аналогичными проблемами. Перед ним встает выбор – либо тратить все деньги, либо экономить их. Он может потратить все на себя и таким образом израсходовать весь материал для посева. А может взять часть денег и начать их выращивать. Как сеять деньги? Наполеон Хилл 25 лет своей жизни посвятил исследованию биографий сверхбогатых людей. Есть смысл прислушаться к его рекомендации. Счастлив тот, кто понял, что самый надежный способ получить деньги состоит в том, чтобы сначала дать их. Из этих биографий видно, что богатые и счастливые люди не просто жертвуют большие суммы, но и достаточно рано начали заниматься этой деятельностью. Это начиналось еще тогда, когда они, по сути, еще не могли себе этого позволить. Келлогс, Карнеги, Уолтон, Рокфеллер, Темплтон. Прочтите их жизнеописание, и вы заметите, что им уже в молодые годы было свойственно чувство благодарности за все. Именно оно и заставляло их делать пожертвования. Что интересно, в это время у них самих еще почти ничего не было.